Глава 78. Разочарование в Уотерлу. 1958 год. Джим Норман впервые побывал на собрании Уильяма Бранхама и услышал его проповедь в Миннеаполисе, штат Миннесота, в июле 1950 года. Конечно, он был впечатлен развлечением сердечных тайн и чудесами, однако с самого начала он чувствовал, что в служении Уильяма Бранхама заключается более глубокая цель. Джин взял на работе отпуск, чтобы побывать со своей женой Мэри на следующей кампании Бранхама в Кливленде, штат Огайо. В августе, по окончании кливлендских собраний, Джин поехал домой в Миннесоту и заказал журнал «Голос исцеления», в котором опубликовывалось расписание собраний Уильяма Бранхама и сообщалось о результатах его кампании. Джин также заказал проповеди Уильяма Бранхама, записанные на магнитофонную пленку в офисе компании Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана. В 1953 году Джин Норман переехал со своей семьей в Паркерсберг, штат Айова. Он продолжал получать записанные на пленку проповеди Уильяма Бранхама от Фреда Сотмана, который в данное время заведовал распространением этих пленок. Джин Норман и Фред Сотман во время переписки подружились. Фред Сотман был родом из канадской провинции Саскачеван. В 1956 году Сотман организовал компанию Бранхама в городе Принц-Альберт, Саскачеван. Джин Норман присутствовал на этих собраниях. После окончания кампании Фред Сотман устроил для Уильяма Бранхама трехдневную поездку на рыбалку и также пригласил Джина Нормана. Находясь вместе среди хвойных лесов и озер Саскачевана, образованных ледниками, Билл и Джин стали друзьями. Со временем и семья Норманов убедилась в том, что Уильям Бранхам – Божий пророк. В 1957 году Джин Норман решил спонсировать компанию Бранхама в Уотерлу, штат Айова, в близлежащем муниципальном районе с населением, превышавшим 100 тысяч человек. Он позвонил Ли Вейлу, который теперь являлся администратором компании Бранхама. Ли Вейл поговорил с Биллом, а затем позвонил Джину Норману и сообщил ему даты, когда Билл будет свободным. С субботы 25 января по воскресенье 2 февраля 1958 года. Джин сразу же связался со всеми христианскими служителями в Уотерлу, пытаясь организовать финансовую поддержку для проведения этой исцелительной кампании Бранхама. Затем он взял в аренду огромную аудиторию под названием «Ипподром» и начал повсюду объявлять о предстоящих собраниях. На протяжении последней недели января 1958 года в штате Айова неистовствовала снежная буря, в результате чего все дороги покрылись льдом и стали опасными для водителей. В первые два вечера этой кампании в Уотерлу Билл говорил, что виновником такой плохой посещаемости оказался этот буран, и подром даже наполовину не заполнился людьми. Затем, однажды вечером, по пути на собрание, он проезжал мимо средней школы, в которой проводился баскетбольный матч. Судя по количеству припаркованных машин, было похоже на то, что спортивный зал этой школы был полным-полнешенек. Именно тогда Билл осознал, что люди воздержались, чтобы посетить его собрание не по причине морозной погоды и скользких дорог. Какие-то перемены произошли в отношении людей к божественному исцелению, в том числе и в отношении самих христиан. Даже среди нескольких тысяч людей, посещавших эту евангелистическую кампанию, общее духовное отношение казалось таким же холодным, как лед на тротуаре. Их настроение не разогрелось и от множества происходивших чудес. В конце вечернего собрания во вторник Билл не стал проводить молитвенную очередь. Вместо этого он поступил так, как никогда раньше не поступал. Он попросил людей склонить головы и повторять за ним: «Всемогущий Бог, Создатель небес и земли, автор бесконечной жизни, даятель всякого благого дара, будь милостив ко мне, Боже, прости меня за мое неверие. Я верю Евангелию, я верю, что ты здесь, я верю, что сейчас ты исполняешь свое слово в моем теле. Открой каналы, я опустошаюсь от своего неверия. Я принимаю Твой Дух. Я верю, что Ты сейчас во мне. Я верю, что моя болезнь исчезнет. Как могут смерть и жизнь присутствовать в моем теле, когда Ты находишься внутри? Я верю Тебе, и сейчас я принимаю Тебя как своего Исцелителя. Когда люди в аудитории закончили это всеобщее исповедание, Билл попросил их держать головы склоненными, в то время как он молился за них. Он сказал: «Я буду молиться сейчас от всего сердца, чтобы Святой Дух засвидетельствовал вам, что труд завершен». Билл произнес следующую молитву: «О Боже, Отец мой, я прихожу во имя Иисуса, чтобы помолиться за этих людей, которые сейчас честно и искренно исповедовали свою неправоту. О, благословенный Бог, пусть сегодняшний вечер станет для них незабываемым. Пусть Святой Дух войдет в каждое сердце прямо сейчас и удалит все болезни из их тела. Теперь я вызываю дьявола на поединок. Сатана, тебе известно, что ты потерпел поражение. Ты не имеешь никаких законных прав. Иисус Христос, мой Господь, лишил тебя всякой власти, которая у тебя была, когда Он умер на Голгофе, чтобы забрать грех и болезнь. И ты не что иное, как блеф, и мы тебя разоблачили. Ты знаешь, что когда наш Господь подошел к дереву, Он проклял дерево. На следующий день оно уже засыхало. И наш Господь сказал своим ученикам: «Имейте веру в Бога, ибо если вы скажете горе сей сдвинься, и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сказанное вами исполнится, то вы получите то, что сказали. Сатана, ты знаешь это Писание об этом, и я только что научил этих людей, что Бог находится в них. А если Бог в них, и они скажут этой болезни прочь от меня, и не усомнятся в сердце своем, в тот же самый момент эта болезнь должна уйти, потому что Христос так сказал. Это не они говорят, это говорит Отец, обитающий в них. Они в нужде, так что выйди из них во имя Иисуса Христа. Я говорю как Божий слуга, по посланию от ангела, который помазал меня и доказал людям, что Иисус здесь и что послание верно, так что выйди из них во имя Иисуса Христа. Я заклинаю тебя, оставь каждого больного человека и убирайся во тьму внешнюю во имя Господа Иисуса Христа». После этой молитвы в аудитории раздался необычный шум, как будто органист одновременно смешал 10 несозвучных тональностей органа. Однако органа в ипподроме не было. Вдруг из одного конца здания в другой пронесся порыв ветра, который своим шумом напоминал вихрь, гремящий в куче гофрированного металла. Ипподром же был сделан из бетонных блоков и дерева. Поскольку все двери были закрыты, этот сверхъестественный ветер, несомненно, появился и стал дуть внутри стен здания. Билл чувствовал его дуновение на платформе, особенно когда он пронесся мимо и приподнял полу его пиджака. Не успел Билл вздохнуть, как этот порыв ветра исчез. Присутствовавшие люди, казалось, не смогли понять, что произошло всего лишь несколько мгновений назад. Билл объяснил им, что Святой Дух прошел по зданию в виде ветра, подтверждая свое слово. Нечто подобное случилось в день Пятидесятницы, когда проповедовал Петр. Спросив у людей, сколько из них слышали или ощутили тот ветер, Билл увидел, что человек 500 подняли руки, в том числе Джин Норман и Ли Вейл. Тем не менее, даже от этого сверхъестественного явления вера людей во время последующих собраний не поднималась на более высокий уровень. В субботу утром Джин Норман организовал завтрак для служителей, чтобы Билл и местные пасторы могли пообщаться и ближе познакомиться друг с другом. Когда все позавтракали, Билл встал, чтобы обратиться к ним с короткой речью. Он взял свою тему и текст из свидетельства апостола Павла царю Агриппе. «Среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: „Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна“. Я сказал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий со священными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению». Используя эту историю в качестве прецедента, Билл поделился со служителями своим свидетельством о крещении людей в реке Огайо в 1933 году, когда появился тот сверхъестественный свет, и голос проговорил: «Как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Иисуса Христа, ты также послан предвестить Его второе пришествие». Затем Билл рассказал о той ночи в 1946 году, когда перед ним явился ангел и сказал ему, что он был предопределен принести дар исцеления людям всего мира. Подобно Павлу в былые времена, Билл провозгласил: «Я не воспротивился небесному видению». Пока Билл еще говорил, один из служителей отодвинул свой стул от стола, взял свое пальто и вышел. Другой мужчина последовал его примеру. Затем началась цепная реакция, и все 10 пасторов надели свои пальто и вышли на мороз. Джин Норман ежился от смущения. Ему стало еще больше не по себе, когда он отвозил Билла назад в мотель. Его гость сидел возле него в глубоком молчании. Джин сказал: «Брат Бранхам, я хочу извиниться за грубость тех 10 людей». Билл повернулся к нему и спросил: «Брат Джин, ты любишь меня?» Изумленный таким вопросом, Джин ответил: «Брат Бранхам, ты желаешь, чтобы я доказал тебе это?» «Брат Джин, будь я на твоем месте, я бы уехал отсюда на запад. Эта местность находится под осуждением». Билл провел еще одно служение в Уотерлу, штат Айова, в воскресенье 2 февраля 1958 года. Он говорил своим слушателям о том сверхъестественном ветре, который во вторник вечером пронесся по залу ипподрома. Хотя за всю его жизнь Бог неоднократно приходил к нему в виде вихря, только еще в одном случае ему довелось услышать гул, подобный тому раскатистому шуму во вторник вечером. Затем Билл рассказал им о своей рыбалке с Бэнксом и Лайлом Вудом, когда Дух Божий в виде мощного ветра с шумом и огромной скоростью спустился с гор, вдохновив его изречь Божьи слова и вернуть жизнь в ту мертвую рыбку. Билл сказал своей аудитории: «Я, несомненно, верю, что приближается следующая стадия моего служения, которая будет намного превосходить нынешнюю. Есть ли здесь кто-нибудь, кто помнит начало моего служения, когда я возлагал руку на людей и чувствовал вибрации болезней, вызываемых вирусами? Господь обещал еще тогда, что если я буду искренним, однажды я смогу узнавать тайны в сердцах людей. Сегодня все могут видеть, что это произошло. Теперь я говорю вам, что предстоит что-то еще, что будет величественнее этого». Затем он прочитал Луки 17, 26-30. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится, откроется. Из этих мест Писания Билл извлек три важных урока. Во-первых, Лот вышел из Содома. Во-вторых, Ной вошел в ковчег. Эти два человека символизировали нынешних людей, находящихся в нужде, которым нужно выйти из мирских систем и войти в безопасность Христа. Для изложения своего третьего урока Билл обратился к временам Лота, подчеркивая, что как раз перед самым сожжением Содома к Аврааму, который был дядей Лота, пришел необычный гость. Билл сказал: «Пришел человек, и это был ангел, никто иной, как всемогущий Бог, проявленный в человеческом облике. Авраам назвал его Господом, Элохимом, он был всемогущим и Иеговой, одетым в человеческую одежду. Этот человек сидел, повернувшись спиной к шатру, и сказал Аврааму: «Я посещу тебя на следующий год, и у Сары родится сын». Саре было 90 лет. Услышав, что сказал этот человек, она рассмеялась. Не громко, а в своем сердце. Ангел, обращенный спиной к шатру, сказал Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара? Какая же умственная телепатия была там? Разве вам, люди, здесь, в Уотерлу, не стыдно за самих себя? Этот же ангел милости каждый вечер приходит в это здание и совершает то же самое. Это снова происходит перед тем, как наступит разрушение и огонь сожжет эту землю. Так же, как было и во дни Лота, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий откроется». Во дни Лота к Аврааму пришел ангел с посланием, и тот ангел мог различать то, что происходило в сердце Сары, хотя она стояла позади него и находилась внутри шатра. «Неужели вы не видите натуру того духа? Это было не что иное, как дух Христа. Впоследствии, когда он был на земле в облике Господа Иисуса, он совершал то же самое знамение для доказательства того, кем он являлся. Тот же самый он находится здесь сегодня, совершая то же знамение перед тем, как огонь и разрушение уничтожат этот мир». Тогда Билл впервые публично использовал Луки 17:30 в качестве вступительной цитаты для своей проповеди. В последние годы его жизни этому месту Писания суждено было стать его основной темой. На следующее утро Билл и Билли Поль положили свою одежду в пикап Билла и пустились в обратный путь в Джефферсонвилл. Снежная буря прекратилась, и температура немного повысилась. Снегоочистители штата Айова расчистили дороги и посыпали их солью. Билли Поль сел за руль, чтобы его отец, изнуренный от проповедования и молитвы за больных, мог поспать. Несмотря на такую неимоверную усталость, Билл все же не мог спать. Он спокойно сидел, наблюдая, как заснеженные поля километр за километром пролетали мимо. Вскоре он почувствовал возле себя то невидимое присутствие ангела. От этого его спина оцепенела, и руки онемели. Внезапно его пикап исчез из виду. Билл увидел себя сидящим за рулем своей машины в то время, когда он поворачивал на подъездную дорожку перед своим домом. Он был вынужден остановиться на улице, так как груда больших камней блокировала его проезд. Из земли вдоль края его участка, параллельно улице, торчали деревянные столбики геодезиста. Дорожные грейдера и скреперы с грохотом разъезжали по улице Эвинг-Лейн. Некоторые деревья по обе стороны дороги были срублены, а их пни выкорчеваны. В кабине бульдозера сидел молодой человек и бороздил двор Билла, поочередно нажимая на рулевые тормоза, в результате чего одна гусеница вращалась, а другая нет. Бульдозер ездил кругами и уродовал двор Билла за пределами границы, установленной колышками геодезиста. Выйдя из машины, Билл заметил деревянный столбик, вбитый в землю у его ног. Верхушка колышка была покрашена в оранжевый цвет. Билл сделал знак бульдозеристу, чтобы тот пришел к нему поговорить. Парень вылез из бульдозера и пошел к подъездной дорожке. Билл спросил: «Что ты делаешь? Не заезжай так далеко, ты же разрываешь весь мой двор». Юнец-бульдозерист оттолкнул Билла и съязвил ему: «С вами, проповедники, делишки ясны. Вы же привыкли командовать людьми, говоря, что им делать». Агрессивность этого человека удивила Билла. «Я только спрашиваю тебя, почему ты это делаешь? Ты ведь заехал слишком далеко на мой двор». Парень снова толкнул Билла и затем попытался ударить его в лицо. Однако у Билла сработали прежние боксерские рефлексы, и он отдернул голову назад так быстро, что бульдозерист промахнулся. Не раздумывая, Билл ударил парня с достаточной силой и сбил его с ног. Когда тот поднялся, Билл снова повалил его на землю. Юнец вновь встал, и Билл в третий раз сбил его с ног. Теперь справа, за спиной Билла, появился ангел Господень. «Не делай этого», — сказал ангел, — «ты ведь служитель». Биллу стало стыдно за себя. Еще до своего обращения в христианство он занимался профессиональным боксом, но с тех пор никого не бил. Подняв парня с земли, он стряхнул с него пыль и сказал: «Я на тебя не злюсь, но я просто хочу, чтобы ты знал, что со мной нельзя так разговаривать». Ангел сказал: «Не обращай на это внимания». «Как это сделать?» – спросил Билл. «Когда увидишь, что на твоем переднем дворе будет забит тот столбик, тогда езжай на запад». Повернувшись на запад, Билл увидел крытую повозку с впряженными лошадьми. Именно ту повозку, которую американские первопроходцы называли фургоном прерий. Его жена сидела впереди, возле места извозчика, а на голове у нее был чепчик, как у женщин во времена первых поселенцев. Дети Билла сидели сзади, выглядывая из-под брезентового покрова фургона. Билл взобрался на повозку и сел возле жены. Взяв вожжи, он сказал: «Меда, я стоял, претерпевая все до тех пор, пока мог». Затем он повернул лошадей на запад и дернул за поводья. Когда он это сделал, лошади вдруг исчезли, а крытый фургон превратился в автомобиль, в его многоместный форт фургонного типа. Внезапно Билл вновь очутился в своем пикапе, ехавшем со скоростью 100 км в час, сидя возле сиденья водителя и смотря через окно на мелькавшие мимо него заснеженные поля штата Айова. При первой же возможности он записал это видение в свою книжку с описанием видений. Впоследствии оно окажется очень важным. Джин Норман серьезно принял во внимание совет Билла переехать на запад. В течение 6 месяцев он продал свой дом, оставил бизнес и переехал со своей семьей в Тусон, штат Аризона. Со временем его переезд сыграет свою роль в переселении Вильяма Бранхама на запад Америки.